«Я не уйду, пока не найду девочку», — с упрямством безумца повторял Махмудбеков. Он взял протянутые ему автоматы пистолет, огляделся, словно намечая себе жертву. «Уходим, хозяин», — почти умолял его Джафар. Дверь и часть стены рухнули от нового взрыва. «Папа!» — крикнула сверху Ирада, услышав голос отца и испугавшись очередного взрыва. «Ирада!» — отец поспешил к ней. Через пролом лезли еще несколько человек, и хотя Джафар героически отвлек на себя их внимание, один из боевиков прицелился и дал длинную очередь в сторону Махмудбекова. Тот со стоном рухнул, пуля попала ему в ногу. Пистолет, который он держал в левой руке, отлетел в сторону. Лежа на полу, морщась от боли, он полуобернулся и, подняв автомат, дал длинную очередь в сторону нападавших. Ирада, увидев отца, попыталась броситься к нему, но ее остановила Светлана Михайловна. Джафар продолжал вести неравный бой с пятью нападавшими. Ирада, упав на пол, поползла к отцу. «Уходите!» — кричал он, весь перепачканный кровью. — Света, уводи девочку! Уводи ее, ты меня слышишь? Он поднял автомат и выстрелил. В ответ прогремели длинные очереди. Лестница была построена таким образом, что она просматривалась из гостиной, образуя как бы второй уровень в огромном зале. Ирада услышала за спиной шаги и испуганно обернулась. Один из нападавших сумел, забросив веревку, влезть в окно второго этажа, выбитого взрывной волной, и теперь с пистолетом в руках оказался на лестнице. «Нет!» — закричал Махмудбеков в ужасе, протягивая руку и глядя, как боевик целится в голову его дочери. У него кончились патроны, но даже если бы они у него были, он не сумел бы стрелять из страха, что попадет в Ираду. Нападавший был совсем еще молодой парень, лет 25. Девушка, испуганно обернувшись, вскрикнула. Парень увидел ее лицо, заколебался и, вдруг опустив пистолет, схватил девушку за волосы и потянул ее к открытой двери. «Папа!» — закричала та, пытаясь вырваться. И в этот момент прозвучал выстрел. Не понимая, откуда в него стреляли, парень сделал неуверенный шаг и рухнул, как подкошенный. За его спиной стояла с дымящимся пистолетом в руках Светлана Михайловна. Это она выстрелила нападавшему прямо в спину. Ирада молчала, не решаясь даже заплакать. Все, что происходило вокруг, было слишком ужасно. Сверху раздались автоматные очереди, и отец снова вскрикнул. Он лежал боком, и пуля попала ему прямо в живот. «Уходите!» — прохрипел он умоляюще. «Уходите быстрее!» Джафар тоже был легко ранен в руку, но еще отстреливался. Он увидел, как в проеме мелькнул нападавший с гранатометом, и, не дожидаясь, пока граната разорвется в комнате, бросился к окну и выпрыгнул на улицу. «Я не уйду!» — закричала Ирада. «Убирайся!» — прохрипел отец. «Запомни шифр в немецком банке, имя твоей матери и 6 семерок. Запомни шифр! Ты знаешь!» Светлана Михайловна потянула девушку за собой. На втором этаже в конце коридора была еще одна лестница, устроенная специально для того, чтобы хозяева могли спускаться к бассейну, не проходя через гостиную. Она поспешила туда, увлекая за собой девушку. Джафар, перекатившись, выстрелил и побежал к гаражу, откуда доносились неясные крики. Очевидно, кто-то из его людей все-таки еще жив. Нападавшие, ворвавшиеся в гостиную, взбежали по лестнице. Махмудбеков лежал на полу, тяжело дыша. Сразу двое подошли к нему. «Спекся, гадина!» — сказал один из них, поднимая пистолет. — Кажется, еще живой! — крикнул он вниз. — Кончайте его! — закричали в ответ снизу. — Подождите! — прошептал Махмудбеков. — Подождите! Я дам вам деньги. Много денег. Я могу сказать шифр моего сейфа. Там лежит много денег.